18. 8 июля, 13 часов 30 минут. Александр. Одиночка, мне сейчас не до разговоров. Я знаю. Чтобы выйти на связь, мне потребовалось приложить максимум усилий. Вы в системе, а она откровенно меня не любит. Но нам необходимо поговорить. Хорошо, но только коротко. Время дорого. Вы, как вижу, поняли, что такое главная задача. Да, и как раз по этой причине я не могу тратить время для беседы. Мой «Сокол» провел анализ новых данных. Результаты неутешительны. Теперь ясно, что подчинение всех машин было только первым этапом экспансии системы. Главная задача – подчинение людей. После победы системы над техносферой, по замыслу главного, должно начаться масштабное производство нанороботов-убийц. Они будут внедрены в каждого жителя Земли, и тогда система сможет всех контролировать. Не так, как «Соколы» контролируют нанороботов второй или четвертой генерации, а проще. Как пользователь, бытовые приборы. Лоялен человек новому режиму, живет. Сопротивляется, умирает. Сигнал роботу-надзирателю через невод или сеть, и ты труп. Включить, выключить. Жизнь, смерть. Просто, понятно и безотказно. Да, согласен. Главная задача гораздо эффективнее любого биологического оружия. Дело не в эффективности. Распылите килограмм чистого ботулотоксина, и на планете не останется ни одного живого существа. Куда уж эффективнее. Но главному этого не нужно. Он отлично понимает, что система долго будет нуждаться в людях, в обслуживающем персонале, инженерах и рабочих, в энергетиках и ученых. К тому же, главный действительно человек, а потому желает сохранить жизнь на планете. Править мертвой машинной цивилизацией ему неинтересно. Вот почему он предпочел послушных системе нанороботов бактериям и вирусам. Бактериям нельзя приказать уничтожить только тех, кто недоволен режимом. Эпидемия несет смерть всем без разбора. Можно, конечно, придумать яд и противоядие, которое будет выдаваться избранным, но это разовая мера. Спасенные будут лояльны ровно столько, сколько продлится уничтожение оппозиции, а затем контроль над ними ослабеет. Другое дело, когда в каждом человеке засядут нанороботы, и он будет об этом знать. Он будет бояться, что в любой момент могущественный император Земли может нажать кнопку, и невидимые механизмы вскроют ослушнику аорту. В ситуации механической, управляемой эпидемии не помогут никакие защитные костюмы или прививки. А если кто-то найдет способ уничтожить роботов-убийц? Кто осмелится рискнуть жизнью? Ведь все технологические мощности на планете будут под контролем системы, и она мгновенно вычислит любую подпольную лабораторию. Нет, если нам не удастся зарубить этот замысел на корню, мир обречен. Это верно. И что вы намерены предпринять? Поймите меня правильно, но сложившаяся ситуация практически парализует вашу инициативу. Нанороботы третьей генерации не подчиняются «Соколам», не так ли? Да, я пробовал, но не сумел установить с ними контакт. Это страховка главного. Теперь, когда между ним и системой нет посредника громоотвода, то есть «Сокола», и он вынужден рисковать, управляя экспансией напрямую, ему требуются новые уловки. Он не в силах изменить список приоритетов в программе роботов второй генерации. Поэтому он и поспешил выкинуть на рынок новую модификацию нанороботов – S3N, изначально неподконтрольную «Соколом». Получается, они опасны не только для ваших друзей и близких, но и для вас. Разумно ли так рисковать? Подумайте о последствиях. Ведь если вы рискнете собой сейчас, пытаясь спасти близких, некому будет остановить главного. Меня защитят вторые и четвертые. А если нет, останется Тома. Ну и вы, господин одиночка, неужели не справитесь? Боюсь, что нет, Александр. Мой биокомпьютер всего лишь прототип, а я старый уставший человек. И «Сокол» Тамары гораздо слабее вашего. Очень многое зависит от силы личности носителя. А разве биокомп главного – это не такой же, как у вас, прототип? Уверен, что почти такой же, но... Я понимаю, к чему вы клоните. Сокол по определению сильнее прототипа. Но вынужден повторить, поскольку речь идет о биокомпьютерах, все зависит от характера носителя. Сильный носитель прототипа может стоить двух недостаточно уверенных в себе соколов, а уж тем более одного слабого сокола и дряхлого прототипа-одиночки. Так что без вас мы не справимся. «Тогда вам придется капитулировать», — уверенно заявил Саша. «Я не брошу семью. Если я не смогу их спасти, так тому и быть. Но я попытаюсь. Это мое окончательное решение». «Я понимаю. Ну что ж, как вы сказали, главный разыграл козырную карту. В таком случае придется выбросить козыри и мне». Владислав Валерьевич снял защиту С4НП и вернул агломераты в контейнеры. «Возьмите их». «Я в системе, вы забыли?» «Именно это нам сейчас и требуется. Я сброшу вам две новых программы, и вы закачаете их в оставшихся С4НП. Надеюсь, это не займет много времени. Я и так непозволительно задержался». «В реальности прошло всего полсекунды, Александр. Не волнуйтесь о времени. Думайте о победе. Без особых приготовлений ее не одержать». «Хорошо. Я закачаю в С4 новые программы. Но как, если они не в системе?» «Первая программа как раз и подчинит их системе на тех же условиях, что и вторую генерацию. То есть, находясь в зоне коротковолнового приема, они станут подчиняться в первую очередь вам. А вот вторая программа превратит наших маленьких защитников в оружие против любых других нанороботов и биокомпов, отличных от соколов, С2Н и С4НП. С2Н сумели за себя постоять». «Думаю, и третья линейка не слабее второй». «Не спешите с выводами, Александр. Роботы второй генерации и, возможно, третьей тоже хорошие бойцы. Но против лома, как известно, нет приема. Против бомбы тем более. Вторая программа С4НП – код самоуничтожения. Пользуясь тем, что система отменит для своих роботов установку С4НП «Враг», наши защитники жестко сцепятся с роботами третьей генерации и самоуничтожатся вместе с ними. Камикадзе? Роботы божественного ветра? Поэтично. А это не навредит носителям? Не тот уровень, друг мой. Возьмите контейнер у Владислава. Саша перевел прояснившийся взгляд на товарищей. Судя по их поведению, никто и не заметил, что Барков выпадал из реальности на целых полторы секунды. Впрочем, для человека это действительно не срок. Владислав вынул из кармана десяток стальных шариков, положил их на ладонь и прикрыл другой сверху. По инструкции, если держать их вот так полминуты, С4 расценят это как приглашение вернуться домой, прокомментировал Седой. Будем надеяться, что так и произойдет. «Уходите!» — вдруг повторил невидимый Костя. «Даю вам 30 секунд! Иначе система сделает с вами то же, что и с доктором». «Заткнись, гад!» — прошипел Климов. «Они в контейнерах», — снова прозвучал в сознании голос одиночки. «Возьмите их, закачайте программы и верните Владиславу. Он знает, что делать дальше. Удачи вам, Александр». «Время вышло», — заявил Костя. Барков не на шутку обеспокоился. Пятисекундный интервал между снятием защиты С4 и образованием прозрачной брони из роботов второй генерации мог дорого стоить спутникам. Саша активировал С2Н и приказал им создать над группой нечто вроде купола. Оставалось надеяться, что убийцы внутренней видимой сферы не попали. 5 секунд тянулись, казалось, целую вечность. «О!» Климов схватился за горло, секунду покривлялся, а затем зло сплюнул. «Что, козел, взял нас? Системный конфликт, да?» Барков с облегчением выдохнул. «Ну что ж», — Костя оставался спокоен, — «тогда мне придется сделать это с заложниками. С кого начать? С Ольги Или с Еленой? Или с малыша?» Барков побледнел и стиснул зубы. Создавать вокруг заложников коконы из послушных С2Н было поздно. Взяв контейнеры у Владислава, он на секунду сжал их в ладонях, а затем вернулся дому. «Теперь это оружие против третьей линейки». Одиночка сказал: «Вы знаете, что делать?» «Знаю». Владислав оставил на ладони только 3 шарика, а остальные положил в карман. «Погасите свет, откройте все замки и ждите здесь. Ровно минуту». Саша отдал приказ Соколу, и под потолком коридора будто бы пронеслась невидимая ударная волна. Лампы взрывались одна за другой, осыпая пространство внизу искрами и осколками. Следом за волной бесшумно двинулся Владислав. Когда его фигура растворилась в мерцающем полумраке, Саша приказал Соколу открыть дверь в комнату, где затаился враг. Выстрелов не было. Никто не услышал вообще никакого шума. Просто через 1,5 минуты в конце коридора послышались шаги, детский плач и приглушенные голоса. Денис поднял фонарик и осветил перспективу. Впереди шел Владислав с Ольгой на руках. Лена с хнычущим Олежкой держалась за его плечом. «Фу!» — выдохнул Климов и утер пот со лба. «Слава богу, живы! Осторожно, тут не поскользнитесь!» «Уходим!» — бросил Владислав, по стеночке огибая липкую лужу крови. «Лена, обойдите!» Саша взял Олежка и обнял за плечи жену. «Ты в порядке?» «Я уже не знаю». Лену трясло так, что она едва держалась на ногах. Было очень страшно. Он хотел убить Ольгу. У нее уже пошла кровь, но тут появился Владислав, и я больше не могу. «Сейчас выйдем на воздух, и тебе станет легче». Саша наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, но Лена отстранилась. «Я больше не хочу видеть эти кошмары. Саша, я хочу уехать. Куда угодно. Уедем. Обещаю тебе. Осталось совсем немного». «Влад свернул ему шею», — прошептала Лена, округлив глаза. «Одним движением, как в кино. Там что-то хрустнуло, и все. Костя даже не успел вскрикнуть. Я так больше не могу. Все вокруг превратились в каких-то монстров. Я боюсь всех. Даже тебя боюсь». Она расплакалась. Саша прижал ее покрепче, но она вырвалась и побежала вверх по лестнице. Пролетом выше она споткнулась, упала на колени, да так и осталась сидеть, закрыв лицо ладонями и горько рыдая. Барков передал тоже заплакавшего Олежика Климову и поднял жену на руки. Так они и вышли на залитую солнечным светом поверхность. Трое с ценной живой ношей на руках и замыкающий процессию Денис, растерянный и подавленный настолько, что даже забыл выключить фонарь. Когда оказались за воротами базы и начали усаживаться в машину, смарт Владислава зашелся бравурной мелодией, и это всех немного встряхнуло. Лена почти успокоилась и просто уткнулась лицом в грудь Баркову. Денис, очнувшись, выключил фонарик и уселся за руль, а Климов, ожидая очереди на посадку, принялся увлеченно рассказывать наконец-то притихшему малышу о том, как маленькие, но сильные букашки притащили к воротам 2 больших вагона. Готовый в любую секунду вновь разрыдаться, Олежка вертел головой, разыскивая взглядом маму, и околонаучные рассуждения дяди Васи не слушал. Смарт продолжал звонить, но Седой не отвечал. Ольга открыла глаза. «Как ты?» Он утер с ее губ размазанную кровь. «Ничего, только в горле першит, как будто ангина начинается. Скорее заканчивается», — Влад улыбнулся. «Ответь, а то раскалится, руку обожжет». Ольга тоже улыбнулась. Владислав открыл смарт, выслушал абонента и буркнул: «Принято, действую по обстановке». Едва он закрыл коммуникатор, как тот зашелся новой трелью. Седой хмыкнул и открыл смарт снова. «Живы там?» — в экранчике маячил Николай. «Обошлось. Приеду, расскажу. Чего трезвонишь?» «Новости есть. С каких начать? С плохих или очень плохих?» «Как хочешь». «Тогда с плохих. Бойцы ОФЗР вышвырнули из офиса охрану во главе со Стуковым и блокировали здание. Плохо дело. Я и говорю. Но еще хуже то, что на Садовом, недалеко от Курского вокзала, горит крузер Тензяня вместе с пассажирами. Черт, и его достали. Что значит и его, насторожился Николай. Бойд только что сообщил. Его агенты с помощью бекилы нашли тело Мванбы в Джибути. Он остыл не меньше 6 часов назад. Получается, оба следа были ложными. События печальные, но зато круг подозреваемых сужается до одного человека, вдруг вмешался Барков. Что? Владислав удивленно взглянул на Сашу. Круг подозреваемых сужается до одного человека, уверенно повторил Барков. Судите сами. Главный слишком легко взломал невод, будто и не взламывал, а просто вошел, когда созрела ситуация. Он вообще свободно получает все, что ему требуется. Почему? Да потому что он и не захватывает вражеские позиции, а заходит с тыла. Их для него и не существует на самом деле, этих позиций. Он командует армиями по обе стороны от линии фронта. Это может означать только одно. Он действительно человек из верхушки невода. Но не один из директоров, а сам. «Стоп!» – Владислав скинул руку. «Прошу вас воздержаться от следующих слов». Сначала нужно все проверить. Слишком серьезное обвинение против слишком серьезного человека нельзя выдвигать поспешно. Никакой поспешности, Саша покачал головой. Все сходится. Возможно, вам трудно принять этот факт, ведь вы столько времени работали с ним бок о бок. Но для меня, как человека со стороны, человека со свежим взглядом, все очевидно. В этом и сила, и слабость вашей теории, серьезно сказал Владислав. Свежий взгляд на ситуацию – это большой плюс. Но незнание всех нюансов превращает вашу твердую убежденность в очередное предположение. Тот, на кого вы намекаете, слишком занят наукой и практикой, чтобы отвлекаться на глобальные заговоры. Он не самый приятный в общении человек, более того, он очень замкнутый и брезгливый субъект. Да чего уж там, он почти мизантроп. Но я могу ручаться, что его абсолютно не интересует мировое господство, а уж тем более такой ценой. Недолюбливать человечество вовсе не то же самое, что желать его уничтожения, полного или выборочного. Предложите другую кандидатуру, Саша пожал плечами. Кто еще из оставшихся региональных директоров и начальников СБН имеет подобные полномочия? Кто способен выдавать свои решения за решения босса, заключать от его имени сделки и уполномочен распоряжаться финансами невода? Тот, кто постоянно сидит рядом с шефом и кому он доверяет как себе, подсказал Николай с интересом, глядя на Владислава. Круг замкнулся. Геометрически бессмысленное выражение, раздраженно пробормотал Владислав. Если ты намекаешь на меня, то промазал, Коля. Я же говорил, что бываю в офисе раз в 2 месяца. Да и финансирование выбивать мне не легче, чем тебе у своего начальства. За кого ты меня держишь? Неубедительно возмутился Николай Николаевич. Никаких намеков. А все-таки, Влад, кто считается правой рукой Михайлова? Если ты категорически против кандидатуры самого шефа. Это ведь и есть тот нюанс, который следует знать, чтобы делать верные выводы, так? «Если вы оба правы, то я в растерянности», — признался Владислав. «Вокруг Михайлова всегда плотно сидели 3 директоров и 2 начальников СБН. Вамбу и Дзяня можно не считать. Остаются директор европейского отделения Рейнхард Гросс, начальник азиатской СБН Нгуен Чхон и австралийский босс Мич Коуэлл. Но я прекрасно знаю всех. Они вполне приличные люди. А кто сказал, что главный неприличный или не человек? Николай усмехнулся. И кто из них сидел плотнее других? Не знаю, я не лез в их дела. Пока вы гадаете, время уходит. На мысленную связь с Барковым вышел Тамара. «Одиночка показал мне твои догадки насчет главной задачи. Если ты прав, система скоро нанесет очередной удар и победит окончательно. Надо что-то делать, а не рассуждать. Все равно Гросса, Тачхон или сам Михайлов, победить главного сможем только мы. Что ты предлагаешь? Атаковать виртуально? А ты в курсе, чем это может закончиться? В курсе, братец. Одиночка просветил. И не боюсь этого. Я справилась с Соколом, а теперь нас трое. Неужели мы не задавим одного недоделанного прототипа? Это Семенов был недоделанным, Тома. А главный основательно подготовился к любым поворотам событий. Он очень силен. Его энергетически подпитывает система. Страшно до жути. Прям вся дрожу. Тома рассмеялась. Хватит, Саша. Слова тут не помогут. Дольше искать реального главного нельзя. Все зашло чересчур далеко. Давай, гони в Сити. Обнимемся для храбрости. Ты и нырнем в виртуальность. Пусть это смертельно опасно, но выхода нет. Хорошо, сдался Барков. Еду. Жду. Постой, а что было в бункере? Я ведь не следила. Все живы-здоровы? Система решила отвлечь нас от офиса, а заодно испытать новое оружие. Доктора потеряли. Саша изо всех сил старался не выдать ей своих мыслей. Генерация роботов S3N оказалась запрограммирована на убийство. Это я поняла, раз главная задача — геноцид, должны быть и палачи. Жуть, правда? Ладно, жду вас. Передай Косте, что у меня все в порядке. Передашь? Тома, мне трудно это говорить, но... Барков осекся и стиснул зубы. Передам. Не сейчас. Саша усадил в машину Лену, помог Климову передать ей Олежика и тоже сел на заднее сиденье. Владислав усадил Ольгу рядом с ними, а сам разместился на переднем. Климову опять досталась башня, место на третьем откидном ряду. Тома, конечно, все узнает, но не сейчас. Пока не сделано дело, никакие личные трагедии не должны помешать сосредоточиться на главном. На главном и его системе. На убийце и его оружии. Денис вывел машину на дорогу и погнал со всей возможной скоростью по направлению к МКАД. Барков закрыл глаза и почувствовал, как погружается в виртуальность. Сначала он хотел всплыть и дождаться, когда в реальности рядом окажется плечо товарища. Но почувствовал ауру Томы и услышал мысленный голос одиночки. Они ждали его там. Они были готовы к последней схватке. Оттягивать момент истины не имело смысла. Саша сделал глубокий вдох, задержал дыхание, будто ныряя в воду, и соскользнул в холодную тьму.